Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туровинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 29. Однажды ночью Шуняну приснился сон о детстве, про старый приют, про единственную книжку с иллюстрированными сказками, которая у него была, обложка которой уже свернулась, но он продолжал любить эту книжку очень сильно. На листах были простые рисунки про принца на белом коне, поднимающего высоко меч над головой, про красивого юношу, который, стоя перед ним, скажет смело: «Я буду хорошо с тобой обращаться». Но это было сказано не ему, ведь он не принцесса, он простой, обычный слуга. Когда принц с принцессой на коне проскакали мимо него, поднялось облако пыли, в котором он чуть не задохнулся кашля. Во сне он все продолжал кашлять, затем он проснулся. Но когда проснулся, даже кашель стал более реалистичным. Кашель никак не проходил. Это так долго продолжалось, что вся его грудная клетка болела, а плечи дрожали, сжавшись в комок. С трудом, но кашель все же стих. Уже начинало светать. Комната по сравнению с картиной на улице была намного мрачнее. Он зарылся лицом в простыни и тяжело дышал. Непонятно почему, он чувствовал иронию, словно тот сон о чем-то ему хотел напомнить. Скорее всего, он и правда уже стар, поэтому выдержка уже не та. Раньше, когда он был чуть моложе, хоть все и не было настолько безнадежно, как сейчас, но все же не было настолько нестерпимым для него. Да, скорее всего, из-за того, что он уже стар, поэтому чувствует усталость. Сделав глубокий вдох, он подумал про себя, что, наверное, он простудился из-за того, что в тот день слишком долго простоял на холоде. Кажется, у него поднялась температура. Но он не хотел раздувать из этого такую уж большую проблему. Постоянно думал, что пройдет время и все само пройдет. В итоге жар продолжался до сих пор. Даже ему это надоело. Как появится свободное время, все же стоит пойти и купить лекарства. Хоть его тело и не было мускулистым, но он всегда был здоров, просто немного худощав. А так физическое состояние было в норме. Он оделся. Затем вошел в ванную, умылся теплой водой. Затем посмотрел в зеркало. Из зеркала на него смотрел тихий, худощавый мужчина. На самом деле он выглядел не таким уж старым. Лоб, волосы, щеки, шея – все выглядело молодым. Ничем не отличался от 23-25 лет. Только глаза были старыми. Уголки немного опущены, а цвет поблек. Похоже на цвет его мешков под глазами. Долго глядя на человека в зеркале, он подумал, что еще недостаточно хорошо себя разглядел. Не узнал себя, поэтому хочет посмотреть подольше. Конечно же, кроме знакомой ему собственной никчемности и непривлекательности, он не смог разглядеть больше ничего, так же, как и не мог разглядеть, что сегодня случится. Спустившись к столу, за завтраком он, конечно же, столкнулся с Сиянем. Вот уже несколько ночей они провели не вместе, потому что Шунян стал плохо спать. Стоило только человеку рядом немного пошевелиться, и он просыпался, и лежал так с открытыми глазами до утра. Раньше Сиянь обнимал его, и они оба сладко спали. А теперь все наоборот, поэтому лучше всего им было разделиться. «Как спалось?» – спросил Сиянь. Шунян быстро перестал жевать, поднял голову и ответил: «Хорошо». После того, как ответил, он продолжил есть свой завтрак, не говоря лишних слов. Он постепенно стал меньше говорить, боялся, что если заговорит, то не сдержится и скажет что-нибудь неправильное. И больше он не смотрит на Сияние, словно думает, что если будет меньше смотреть на то лицо, то сможет забыть. Его молодой господин и Цзюнься продолжали цепляться друг к другу. Все это происходило изо дня в день, и это приводило его в отчаяние. А кольцо он уже давно перестал носить. Он хранил это кольцо в том же месте, где хранит свою драгоценную книжку из приюта, и вместе с разными мелочами, которые раньше Сиянь ему давал. Разные конструкции и игрушки, вышедшие из моды часы, телефоны тоже. Обещания Сияня и его детские иллюзии такие одинаково пустые. Носить эти пустые вещи с собой было смешно, но в то же время он не решался их выбросить. «Ты болен?» «Да нет». Его ответ был очень уважительным, очень серьезным и очень кратким. Но ты плохо выглядишь. Тебе стоит сегодня отдохнуть, понял?» «Да, понял». Сиянь долго и внимательно его рассматривал, только после этого отвернулся, сосредоточившись на своем завтраке. Он понимал, что Сиянь обиделся из-за того, что он был так краток. Но он не нарочно так краток. Он сам не понимал причину, почему он стал таким тихим. Возможно, из-за того, что долго воздерживался. И теперь все, что подходит ко рту, все подавляется. Отчего он не может издать ни звука. Хоть он и сказал, что с ним все в порядке, но к полудню его кашель усилился. Он думал, что нужно всего лишь немного отдохнуть, затем купить лекарства, и все будет хорошо. Не нужно морочиться и вызывать врача. Просто сегодня главным блюдом на обед были свежие крабы, которые специально заказали и привезли. И хоть они ему очень нравились, но он никак не мог их есть, потому что от морских блюд его кашель станет только хуже. Никто не знал, что он болен, а он не захотел говорить это. Сиянь смотрел на человека рядом, который ел только какие-то простые блюда, затем тихо поднялся наверх. От этого в его сердце возникло какое-то чувство потери. Он только ради того, чтобы порадовать Шуняна, заказал этого гадкого ползучего с кучей ножек. Но это не помогло заставить Шуняна сказать хотя бы побольше слов или съесть побольше за завтраком. «Да что за мужчина за столом съедает всего пару кусочков? Сяонян в последнее время какой-то странный». Хорошо, что он решил молчать, а не устроил шумиху. «Именно то, что он не поднял шум, это еще сильнее напрягает. Боюсь только, что ему взбредет что-то нехорошее в голову, и он натворит глупостей». «Да с его характером что он может сделать? Убить человека или покончить с собой? Это не то, о чем ты должна думать». «Ну, все-таки ж надо остерегаться. Мало ли что произойдет. Кто знает, о чем он думает. В истории с Сиянем он, несомненно, до сих пор держит зло в себе. Кто знает, вдруг взбесится и натворит что». «Тогда ты иногда за ним присматривай и попроси людей еще за ним приглядеть». «Пап, мам, да о чем вы говорите?» Сиянь потерял терпение. «У него просто нет аппетита. Что за чушь вы несете? Сегодня утром будете выходить из дома, не зовите его с собой, пусть отдохнет. Если он не будет есть дальше, сменим повара». Хоть он так и говорил, но когда он постучался в дверь Шуняна, то вел себя не лучше своих родителей. Шунян был растрепанный, равнодушный, отчего его терпение казалось на исходе. «До каких пор ты собираешься так себя вести?» «С таким характером господина, как у него, которого баловали с детства, он не сможет себя опустить и подстраиваться под чей-то характер. До этого дня все другие люди подстраивались и старались подлизаться к нему. Он никогда не опустит своей головы. Да, той пощечины не должно было быть, но не стоило так делать». Но он уже много извинялся. Даже если Шунян его ударит и даст сдачи, он тоже не будет жаловаться. Но Шунян только криво и устало улыбается и говорит ничего. Затем каждый день нарочно делает такое печальное лицо. Стал совсем равнодушный и без аппетита. Это он так нарочно пытается показать себя? Достаточно. До каких пор ты собираешься так себя вести? Когда он постучался в дверь, Шунян только что смог преодолеть свой бесконечный кашель. Только что за завтраком он молчал, старался не говорить и быстро поднялся наверх, потому что старался подавить кашель. Он не хотел кашлять за столом, чтобы у всех пропал аппетит. Хоть болезнь не была такой уж серьезной, но повышенная температура держалась долго, отчего его настроение не могло подняться. Что бы ни случилось, сегодня все-таки следует пойти за лекарством. «Молодой господин!» Когда он открыл дверь, нерадостное лицо Сияния его удивило. «Сегодня тебе не нужно с нами ходить». «А, да». Не зная причины, но он все равно кивнул, чтобы поскорее все закончить. «А еще прекращай уже обижаться. Чего ты там не можешь сказать? Хочешь вечно так продолжать? История с Дзюньсе. Сколько раз мне еще повторять, чтобы ты понял?» Из-за внезапных упреков Шунян был в таком шоке, что отступил на шаг назад, посмотрев на него ничего не понимающими глазами. «Снова этот вид. Мне не нужно, чтобы ты продолжал играть в игру «Угадай меня». Прошу уже. Ты уже достаточно меня изводил. Я хочу, чтобы ты раскрыл свой рот и напрямую все сказал». «Сказать? Сказать что?» Сиянь посмотрел на его яростным взглядом. Он был взбешен до предела этим глупым, непонимающим видом Шуняна. Он долго молчал, потом пробормотал проклятие, пнул дверь и ушел. Шунян долго стоял и раздумывал, что все напрасно. Затем улыбнулся с болью. Он теперь даже не понимает, почему Сиянь злится. С какого момента они стали так отдаляться, что стали больше недосягаемыми? После того, как он выпил лекарство, купленное в аптеке, кашель стал уже не такой острый. Довольный, он опустился на спинку дивана в гостиной, накрыл пледом ноги, как делают старики. Выбрал какую-то программу по телевизору на английском, которую он плохо понимал, поэтому считал, что ему стоит немного подучиться. Хоть передача была скучной, но он не мог найти другого способа, чтобы убить время. Раздался звонок в двери, но все слуги попрятались в своих комнатах, и никто не хотел выходить открывать. Неважно, какое положение Шуняна в семье, им он не страшен. Когда в доме оставался только Шунян, они становились очень ленивыми. Открыв дверь, Шунян застыл в ступоре, и голова разболелась еще больше. Гость, что только что пришел, разглядел его настроение, так что ярко улыбнулся, громко говоря. «Что такое? Не рад меня видеть? Молодой господин вышел». «Да ладно, жаль. Можешь пригласить меня в дом?» «А, да». У него не было права не впускать в дом гостя. К тому же этот гость вполне может стать новой хозяйкой этого дома. «Прошу». Он позволил Цзюанься самой найти себе место, куда присесть. Сам вернулся на прежнее место и продолжил молча смотреть на экран телевизора. Чуть позже он подумал, что это как-то неуважительно, так что спросил. «Не хотите чего-нибудь выпить?» «Пить не хочу. Я только что вернулась из кафе. Ужасно устала. Ты не знаешь, как скучно пить с такими невыносимыми людьми». Шунян просто поддакивал из вежливости. «Но я правда очень голодна». Цзюаньсе, совсем не стесняясь, смотрела на него и улыбалась. По правде говоря, она испытывала интерес к этому тихому, доброму мужчине больше, чем к Сиянью. Да чего же он худощавый. Еще он всегда пытается казаться терпеливым и взрослым. Как бы его ни обидели, он не будет злиться, как максимум лишь криво улыбнется. И это провоцирует желание другого человека его обидеть, в особенности у тех, у кого такой скверный характер, как у нее. А кстати, стоит сказать, что она всеядная, предпочитает и парней, и девушек. Но ей нравятся такие слабые люди, как Шунян. Хочется связать и мучить. Что-то мы далеко зашли в мыслях. «Я попрошу людей приготовить чай и десерт». Шунян собирался встать, но услышал ее слова. «Я не хочу сладкое. Есть что-нибудь горячее?» Шунян, растерянно нахмурившись, подумал. Затем вспомнил, что осталось очень много крабов, которых привезли только примерно 2-3 часа назад. Они должны быть еще свежими и вкусными. К тому же это лучшее лакомство, чтобы угостить гостя. «А как насчет крабов?» «Вау, я люблю это! Безупречно!» Цзюаньсе, смеясь, оперлась спиной на спинку дивана. «Тогда побеспокою тебя!» Шунян увидел, что прислуга не собирается выходить обслуживать гостя, так что пришлось самому идти на кухню разогревать еду, еще раз попробовать приправы, затем только преподнести Цзюаньсе. Когда он занимался этим, в процессе на его лице не было даже оттенка эмоций. Хотя то, что эта девушка вела себя так бесцеремонно, заставляло его сердце страдать. Сказать, что он не чувствует обиды и ненависти, было бы ложью. Но он не мог сделать ничего плохого той девушке. Вот только на его лице совсем пропала улыбка. Был только холод. «Вау, чудесно! Я обожаю есть этих членистоногих. Мы всегда то парили их, то варили с луком. Совсем скучно. А ты когда-нибудь пробовал краба на гриле? Вкус потрясающий!» Цзюаньсе активно болтала. Ему было неудобно отвернуться и игнорировать ее, так что ничего не осталось, кроме как сесть и слушать. Но у него совсем не было желания общаться. «Как вкусно! Хочешь попробовать кусочек?» Цзюаньсе из гостя вдруг встала на место хозяйки. Шунян покачал головой. «Нет, не нужно, спасибо». «Ничего, еще так много осталось, поешь со мной». Из-за ее бесцеремонности и поведения как хозяйки дома, у Шуняна защипало в носу от наворачивающихся слез. «Нет, спасибо, не надо». «Эй, если ты будешь так продолжать, я буду думать, что ты хочешь отравить меня как соперника в любви». Хоть она и говорила так, но руками все равно шустро перебирала мясо краба. Слушая такие «все, чем мог ответить Шунян, это улыбнуться». После того, как она, болтая и смеясь, съела целую гору крабов, но все равно не уходила, Шунян уже начал уставать. Он, конечно же, не мог быть настолько добродушен, чтобы свободно общаться с девушкой, которая, скорее всего, может стать женой Сияня. Но затем цвет лица Цзюньсе стал резко ухудшаться. Она немного сморщилась, схватилась за живот, но все равно продолжала шутить. «Эй, только не говори, что ты накормил меня протухшими крабами. Это не по-мужски». «Нет, крабы привезли только сегодня днем. Госпожа Цзюань, с вами все хорошо?» Шунян увидел, как ее лицо побледнело. Он начал паниковать, размахивая руками. «Госпожа Цзюнь, с вами все хорошо?» «Госпожа Цзюнь, вам очень больно? Мне вызвать врача? А может, я отвезу вас в больницу? Цзюнь!» Когда Цзюньсе упала неподвижно на пол, он почувствовал, как все его тело окаменело. С ужасом упал на колени, шевеля ее, пытаясь поднять. «Госпожа Цзюнь, что с вами? Вы...» Из-за необычного цвета ее губ он испугался так, что подскочил. Хотел схватить телефон, но из-за паники так сильно дернул, что телефон упал и разбился вдребезги. Слуги, которые ничего не знали, прибежали и только кричали, ничем не пытаясь помочь, отчего Шунян запаниковал еще сильней, даже не мог сообразить, как позвонить в скорую. Он обнял Цзюньсе, в страхе начал рыскать повсюду, затем с трудом нашел телефон в кармане. И только достал, как услышал дверной звонок. Семья Се вернулась. Не дождавшись, когда Шунян сам заговорит, все слуги наперегонки начали орать. «Господин, случилось ужасное! Все ужасно!» В этой шумихе, конечно же, не было места для того, чтобы Шунян мог протиснуться. Скорую быстро вызвали. Цзюньсе увезли. Люди из семьи Се, переживая, поехали с ней. Только вернулись и сразу уехали. Он даже не успел отреагировать ни на что. В комнате снова воцарился покой. Ему показалось, что недавняя шумиха была просто каким-то кошмаром, что ничего не происходило на самом деле. Остался только он один. Он продолжал тяжело дышать. Сердце стучало с ненормальной скоростью. Пальцы дрожали. Он никак не мог отойти от этого ужаса. Правда ли, что проблема была в еде, что он только что дал Цзюаньсе? Думал, эти крабы еще карабкались, когда их поймали, привезли сюда, где повар очистил их и приготовил на пару. У повара большой стаж, он не мог совершить такую опрометчивую ошибку. Когда Шунян разогревал, то не добавлял туда ничего. Значит, по идее, это никак не должно касаться семьи Се. Когда семья Се вернулась вечером, то ему сказали, что с Цзюньсе все уже нормально, и только тогда он смог расслабиться. «Как хорошо. Раз ничего не случилось, то хорошо. Если бы что-то случилось, то было бы ужасно». Он вспомнил, что после ужина должен принять лекарство, так что после еды сразу поднялся один к себе в комнату. Когда он ушел, напряженная атмосфера за столом начала расслабляться, но все равно никто не говорил ни слова. «Интересно, кто сделал?» «Семья Цзюнь не оставит это так. Кажется, они уже расследуют этот случай». «Отравление – это не самый умный способ для убийства кого-нибудь, и найти того, кто это сделал, не так уж и трудно». Снова молчание. Сиянь резал кусочек ребрышка у себя на тарелке. С самого начала он не сказал ни слова. «Что вы еще натворили дома, пока нас не было? Да как вы все работаете?» Сефен повернулся и стал орать на слуг рядом. «Напрочь забыли все, о чем я предупреждал. Вы тут все сидите без дела и деньги получаете». «Это не связано с нами. Госпожа Цзюнь сказала, что голодна и хочет чего-нибудь горяченькое. Господин Шу сам лично пошел на кухню готовить еду. Мы не притрагивались, поэтому не знаем». В такие моменты ничего не стоит немножко соврать, чтобы скинуть ответственность на другого. «Шунян приготовил ей еду». Лицо Сефена помрачнело. «Да, верно». Затем они один за другим еще поперчили и посолили ту историю. «Я видел, как молодой господин вышел покупать лекарства». Госпожа Се, не дослушав эти слова до конца, уже закричала. «Что за бред вы несете? Вы думаете, что яд можно купить в любой аптеке? Ладно, вы несете всякий бред в доме. Если будете болтать эту чушь вне стен дома, я вас всех накажу. Раз так заняты, то идите займитесь своими делами. Нечего тут стоять и сплетни доносить». Мгновение, и рядом никого больше нет. Все молча ушли. Господа Сиянь, Сефен и госпожа Се продолжали сидеть за столом, но никто больше не притрагивался к ужину, который уже остыл. Прошло много времени, как госпожа Се начала вздыхать. «А я еще боялась, что он удумает плохое и наложит на себя руки. Знала бы, не стала изначально все так сильно нагнетать». «Эх, брось. Даже если правда что-то произойдет, мы все равно сможем этому противостоять. Не такое уж большое дело. Но то, что прошло, пусть проходит. Не упоминай». В этот раз, глядя на уставшее и недовольное выражение лиц родителей, Сиянь не смел ничего сказать. Приняв лекарство и выпив немного теплой воды, Шунян почувствовал себя лучше. Он расслабился и собрался почитать книгу. Но увидев, как пришел Сиянь, быстро встал и выпрямился. «Молодой господин!» «Сяонянь, я тебя спрашиваю, ты должен честно мне сказать». Сиянь сидел рядом с ним. Он выглядел серьезным и настороженным. Это пугало. «Чем ты накормил Дзюнься?» «Крабами». Когда Шунян отвечал на этот вопрос, он еще не понял, в чем дело. Сиянь смотрел на него, словно терпеливо подавлял злость. «Она отравлена. Ты знал?» Шунян застыл ненадолго, затем только понял вопрос, который Сиянь на самом деле хотел задать. Он долго ничего не говорил, так словно что-то в горле застряло. Он с трудом только выдавливал какие-то звуки. «Отравлена?» Сиянь молча ждал его ответа. «Может быть...» Словно вспомнил о чем-то, Шунян очнулся, начал быстро объясняться. «Если есть краб с хурмой, то можно заработать понос. Может, перед тем, как прийти сюда, она ела хурму или... Или, может быть, она съела слишком много фруктов, которым переизбыток витаминов. Затем только съела крабов. Тоже можно слегка отравиться. Ты можешь спросить ее». Сиянь нахмурился. По его лицу было видно, что он думает, что Шунян говорит всякую ерунду, отчего кажется еще более подозрительным. Шунян бормотал еще что-то, затем повернулся к полке, пытаясь найти книгу. «Это обоснованный факт. В книге про это говорилось. Я найду для тебя». «Достаточно, Сяонян. Тебе не нужно говорить много лишних слов. Просто нужно сказать правду». «Но я говорю правду». «Сяонян». Сиянь терял терпение. «Передо мной тебе не нужно отрицать ничего. Что бы ты ни сделал, я не буду тебя упрекать. Я пойму тебя. Я буду защищать тебя. Я только хочу знать правду. Скажи правду, как все было на самом деле?» Шунян молча смотрел на него. Его лицо было окаменевшим. В какой-то момент Сиянью показалось, что он мог видеть слезы в глазах Шуняна. Но когда посмотрел еще раз, его глаза были совершенно сухими. Не просто сухими, а еще и пустыми. Даже жизненной силы не было много. Все исчезло. Он ждал, но Шунян ничего больше не говорил. Они только смотрели друг на друга, как две статуи. Когда Шунян начал двигаться, он стал отступать назад. Медленно отступал перед его глазами, подальше от него. Затем вышел. Не дождавшись ответа, Сиянь весь вечер ходил мрачный, с тяжелым чувством. Раздражение из-за того, что Шунян скрывает от него эту историю, буквально давило на Сияня изнутри, забивая все щели, отчего он не мог здравомыслить. Всю ночь ему не спалось, постоянно снились какие-то запутанные сны. Кажется, он видел Шуняна. Он молча смотрел на него, кажется, с его глаз стекали слезы. Но когда очнулся, Сиянь выглядел еще хуже, на грудь что-то давило. Молча позавтракал с родителями. Из-за произошедшего ни у кого не было настроения болтать на какую-либо тему. Все уже почти закончили есть, но до сих пор не видно и тени Шуняна. Сифен начал выходить из себя. «Что с ним? Еще смеет себя так скользко вести? Что за отношения? Что за хам?» «Я позову его». Хоть Сиянь до сих пор злился и раздражался, но он переживал, что если Шунян не съест завтрак, то ослабеет. «Сяонян, ты проснулся?» Человек внутри, кажется, обиделся и не отвечал ему. Сиянь пытался сдержать себя, продолжая стучаться. Его голос стал чуть ласковее. «Сяонян, пора завтракать. Ты не голоден?» Но ответа не было. «Сяонян, прекрати! Выходи завтракать! Не нужно больше думать об этом, выходи!» Раз не выходит, то плевать. Даже родители в гостиной на первом этаже могли слышать все это, так что успокоили его. Вернувшись в гостиную, он раздражался и смотрел с холодком на всех. Ему хотелось одновременно больше никогда не обращать внимания на этого обиженного человека, и в то же время он бесился, скрипя зубами. Уже время обеда. В голове сияние будто звенело от ярости. Он ворвался на второй этаж и бешено заколотил в дверь Шуняна, приказывая ему выйти. Так он продолжал стучать несколько минут. И когда уже совсем потерял терпение, то вдруг обнаружил, что дверь не заперта изнутри. Злость тут же ушла. Руки задрожали. Он в панике толкнул дверь.